Глава 19. В неуютной прокуренной забегаловке за двумя кружками пива сидели и неторопливо разговаривали Ненашев и Антохин. «Значит, завтра домой». Антохин приподнял кружку и сдул пену. «Выходит, домой», — откликнулся Ненашев. За соседним столиком сидели четверо пожилых людей по виду строительные рабочие. Они пили пиво, о чем-то громко спорили. В дальнем углу кутила большая компания, на запачканной скатерти стояла батарея бутылок с водкой и вином. «Нет, ты мне ответь, имею я право пить или нет?» — вопрошал, запинаясь, человек с багровым лицом и блуждающими глазами. «Ты требуй с меня работу, а остального не касайся. Вася, друг, вот ты в ответственных работниках ходил, интеллигент, порядки знаешь. Скажи, имею я право пить или нет?» «О чем разговор?» — ответил угрюмый сосед, державший на коленях потертый портфель. «А раз так, то нечего в душу лезть. Ишь, какую моду завели на собраниях критиковать!» Порой в закусочной появлялись какие-то странные люди с сосредоточенными лицами. Выпив молча у стойки стакан водки или кружку пива, они уходили, озираясь по сторонам. «Хорошенький вид будет у нас с тобой, Матвей Григорьевич», — сказал Антохин, сделав несколько глотков. «Приехали, мол, из командировки и подарочек привезли. Ткачихи непременно спросят, где ваши глаза были. Что поделаешь, не мы заказывали станки. Какие дали, такие и взяли. Нет, я с тобой не согласен. По-моему, это дело так оставлять нельзя. Два станка уж куда ни шло, поставим где-нибудь в конце зала. На них будем образцы вырабатывать. А вдруг пришлют целую партию? Что тогда?» «Я сам видел, они начали их серийно выпускать. Не нам, так другим фабрикам будут поставлять. Так ведь мы сделали все, что могли». И Ненашев начал перечислять, загибая пальцы. «С руководителями завода поскандалили — раз, Власову послание послали — два, даже рабочих пристыдили, что они, мол, этакие гробы собираются выпускать — три, приемочный акт отказывались подписать — вот уже четыре, заставили нас. Ну чего ты еще хочешь? Приедем домой, самому министру напишем. Так, мол, и так, машиностроительный завод нас тянет назад. Под видом новой техники тихоходные автоматы выпускает весом в полтонны каждый», — не сдавался Антохин. «По-твоему, министру больше нечего делать, как только наши письма читать? Не говори. Дело государственное. Прочтет. А нет, так мы в ЦК партии пойдем и все расскажем». «Конечно, нескладно получается. Ненашев задумался. Знаешь, как надо действовать? Соберем станки у нас на комбинате и покажем директору. Алексей Федорович не захочет их принимать, поднимет шум». «Это верно. В чем в другом, а в станках он здорово разбирается», — сказал Антохин. «У меня как-то в ночной смене станок разладился, хлопает. Я и так, и сяк, ни черта не получается. Откуда ни возьмись, Власов с обходом идет. Что это у вас, товарищ Антохин?» — спрашивает. Я оробел и признался. «Никогда не пойму, в чем дело». «Эх, — говорит, — тряхнем-ка стариной, что ли». Снял пиджак, закатал рукава, взял ящик с инструментами и давай работать. Измазался весь, а станок наладил. Хороший хозяин, разбирающийся. Жаль, что работать любит в одиночку. А на кого ему опереться? На Морозову, что ли? На Баранова? Механик тоже хорош, тени своей боится, махнул рукой Ненашев. А мы-то с тобой. Или за производство не болеем? Обратись он к рабочим, дело пошло бы веселей. Ты бы поговорил с ним, Матвей Григорьевич, по душам, по-дружески, поймет. Что ж, поговорить можно. Пошли, что ли? Они вернулись на завод. Там под навесом стояли запакованные в ящики, готовые к отправке станки. Антохин с сердцем пихнул ящик ногой. От безделья больше, чем от работы устаешь. Он достал из кармана пачку папирос и закурил. «Не говори. На фронте руки тосковали по работе. Бывало, лежишь в землянке и все в фабрику вспоминаешь. Поверишь, даже во сне станки ремонтировал». Подошел пожилой диспетчер транспортного отдела. «Отдыхаете?» «Факт. Отдыхаем. «Говорят, от работы лошади дохнут», — огрызнулся Антохин. «Оно, конечно, так. Но, похоже, вашему безделью конец приходит. Завтра к 8 автомашину запланировали. Погрузите и с Богом», — сказал диспетчер. «Завтраками кормить вы мастера. Вчера то же самое говорили». «Нет, на этот раз в самом деле всерьез. Сам директор приказал. Подайте, — говорит, — им машину и пусть убираются. А то эти текстильщики много воображать начали, скандалят и всем работать мешают. Ладно, мы с вашим директором еще встретимся. Тогда и разберемся, кто из нас воображает». Диспетчер покачал головой. «Не проспите. Завтра в 8, — повторил он. В 11 часов следующего дня Ненашев с Антохиным вошли в кабинет директора комбината. Власов поднялся им навстречу. «Наконец-то! Я вас еще вчера ждал. Не вышло. Автомашину не дали. Зато теперь все в порядке. Станки разгрузили. Куда их ставить будем?» — спросил Ненашев. «Мы уже приготовили им место в первом этаже. Садитесь, рассказывайте». «Алексей Федорович, соберем станки, сами увидите». Антохин повернулся к товарищу. «Так, Матвей Григорьевич?» «Так», — невесело подтвердил тот. Власов порылся в ящике стола, извлек оттуда папку и начал ее перелистывать. «Я тут познакомился с технической документацией и ничего утешительного не нашел. Неужели станки в самом деле тихоходные? 120 оборотов в минуту». «По хронометру проверяли», — ответил Ненашев. «А если вот здесь поставить шестеренку диаметром побольше?» — Власов показал пальцем на чертеж. «Оборотов 5 еще можно натянуть. Да дело не только в этом, Алексей Федорович. Вся конструкция никуда. Неудобная каретка, тяжелый батан, сложные автоматические устройства. На такие уродины погонялок не напасешься, ломаться будут. Да и ткачихе нелегко будет работать на них». «Погоди ты, Матвей Григорьевич. Условились ничего не говорить, а ты взял и все выложил». Антохин покосился на Ненашева. «Говори, не говори, от этого станки лучше не станут». «Ладно, подымать панику раньше времени не будем. Посмотрим их в работе, тогда и решим. Сколько времени вам нужно, чтобы собрать станки?» «Основные узлы мы собрали на месте и запаковали. Думаю, 2-3 хватит», — ответил Ненашев. «Хорошо, сегодня отдохните, а завтра за дело». Власов пожал им руки. В первый же день по возвращении из отпуска Сергей явился в лабораторию к Николаю Николаевичу. «А, Сергей Трофимович, добро пожаловать! Соскучились мы тут по тебе!» — радостно встретил помощника Никитин и, внимательно посмотрев на него, добавил. «Изменился ты что-то, похудел. Ничего удивительного, сами были студентом, знаете?» «Как не знать? Знаю», — отвечал Никитин. «По целым месяцам учебника не раскрывали, а во время сессии ходили как ошалелые, глаз не смыкали. Какие отметки?» 3 четверки». «До 5 не дотянул, значит. Вы же сами говорили, на 5 учатся или зубрилы, или будущие книжные черви. А я и не то, и не другое». «Я тогда пошутил. 5 вещь неплохая». «Ничего, с меня хватит. Как говорят наши студенты, грамм здоровья дороже тонны знания. В будущем семестре поднажму, будут и 5. Плохо другое. С дипломным проектом ничего не получается. Завуч о барке и слышать не хочет. Нечего, — говорит, — мудрить. Есть утвержденные министерством темы. Возьмите их и разрабатывайте. Требуется ваша помощь». «Вот тупицы. Привыкли работать по указке. Я поговорю с директором. Готов даже быть твоим руководителем по диплому. Было бы здорово. Только не думай, что приму готовые чертежи барки и делу конец. Тебе нужно заново спроектировать комплексную механизацию процесса крашения. Между прочим, хочу сообщить тебе приятную новость. Анна Дмитриевна помогла нам. В мастерских института изготовили первый образец терморегулятора. Я просматривал чертежи, по-моему, это то, что нам нужно. Как видишь, задача твоя облегчается. Соберем 10 новых барок, установим терморегулятор и покажем всем маловерам, что и в крашении можно совершать революцию. Пусть на родине текстиля в Англии красят в старых чанах, если им нравится, а мы не будем. «Работать с вами одно удовольствие, Николай Николаевич», — сказал Сергей, с доброй улыбкой глядя на Никитина. «Счастливый вы человек». «Положим, это тебе только кажется», — возразил Никитин, смутившись. «Вот что, друг мой, пока бригада сломает старые барки и соберет новые, у нас с тобой будет дней 10 свободного времени. Не съездить ли нам на другие фабрики посмотреть, что там делается? Мы варимся в собственном соку и понятия не имеем, над чем и как работают люди. Возьмем с собой 2-3 красильщиков, мастера Степанова, Леонида, и поедем в Кунцево, на комвольную фабрику в Купавну. А работа? Попросим у директора разрешения. Отпустит. Обмен опытом нам нужен». Сергей возвращался домой в приподнятом настроении. Все складывалось чудесно. Матери стало лучше, она поднялась с постели и даже собирается на работу. Барки монтируются, экзамены сданы. Еще один семестр и диплом. Вот если бы утвердили Николая Николаевича руководителем. Конечно, придется попотеть, у него халтура не пройдет. Придя домой, он сел у открытого окна. День медленно угасал. Из палисадника доносился запах цветов и влажной земли. Пышные ветви сирени льнули к окну. Хорошо, что он во время войны не срубил кусты на топливо. Цветы — радость в жизни, — вспомнил он слова отца. Вон там, около клумбы, белеет скамейка, на которой они сидели вместе в последний раз. Не дожил отец до хороших дней. Будь он жив, положил бы руку на его плечо и своим глуховатым голосом сказал бы: «Молодец, Серега, сберег цветы». «Будешь ужинать?» — раздался голос матери. «Подожду Леню», — ответил Сергей и, положив руки на подоконник, опустил на них голову. Леонида опять нет. Где он пропадает так поздно? Странные дела творились с ним в последнее время. Сияет, словно именинник. Фронтить начал. Уж не закружилась ли у него голова от первых успехов? Слов нет. У Лени настоящий конструкторский талант. Это всем ясно. Но, кажется, Власов с Никитиным избаловали его своими чрезмерными похвалами. Взрослые люди, они понимают, что парень впервые окунулся в настоящую жизнь. Недолго и голову потерять, стать зазнайкой. Он все еще не помирился с матерью. Не поймешь, что у него на душе. В черствости его обвинить нельзя. Так заботливо он относится к сестре. Теперь они очень сблизились, часто встречаются, каждое воскресенье бывают у отца. Кого жаль, так это Милочку. Она сильно изменилась, ходит печальная, задумчивая, похудела, на лбу морщинки. При встречах больше молчит. На днях вдруг сказала откровенно, как раньше: «Ты не представляешь себе, Сережа, как мне невыносимо жить с ними». Положим, он все прекрасно понимает, но как помочь горю? Ведь не скажешь ей: «Переезжай, Милочка, к нам, места хватит на всех». Последние лучи заката погасли. Если бы Милочка захотела... Нет, об этом не стоит думать. Что взгрустнулось, сынок? Аграфена Ивановна подошла к нему и провела рукой по его густым волосам. Нет, просто задумался. Неприятности у тебя? Нет, мама, все хорошо. Просто в такой вечер хочется помечтать. Понимаю. Скажи, Сережа, наладилось у вас с Милочкой? Не знаю. Мы с нею друзья, как и были раньше. Эх, сынок, сынок, скрытный ты стал, с матерью не хочешь поделиться. А графиня Ивановна прижала его голову к своей груди. После ужина Сергей вышел на улицу и побрел по направлению к парку. На Русаковской улице он еще издали заметил Леонида. Тот шел с открытой головой, в шелковой тенниске, тихонько насвистывая. «Где так поздно шатаешься?» — остановил его Сергей. «Что значит шатаешься?» «Не шатаешься, а где задержался?» «Так принято спрашивать у вас впитанных людей». «Второе. Я голоден, и если хочешь доставить себе удовольствие беседой со мной, проводи меня до дома». «По твоей милости, я сам 2 часа сидел голодный, и, признаться, большого удовольствия от беседы с таким пустомелей не испытываю». «Опять не так». Леонид взял его под руку, и, заглядывая в глаза, вдруг спросил: «Как ты думаешь, хорошо жить на свете?» «Это кому как. Ну, скажем, мне. Легкомысленным людям всегда хорошо живется». Леонид расхохотался. «Ты ничего не понимаешь. И жизнь хороша, и жить хорошо», — так сказал выдающийся поэт современности. «И самое удивительное в том, что я с ним вполне согласен». «Уж не выпил ли?» — угадал. «Я пьян, и душа моя полна страсти», — запел Леонид и остановился у калитки. «Ты погуляй немного, а я быстренько перехвачу чего-нибудь, и мы продолжим наш содержательный разговор», — сказал он и побежал домой. «Не иначе, как парень влюбился», — решил Сергей. Мастерица Васса Петровна зашла в красный уголок к профоргу Агафоновой. «Кого будем выделять для работы на новых станках?» — спросила она, присев на табуретку около стола. Агафонова нехотя оторвалась от груды бумаг, лежащих перед ней. «Разве станки уже установили?» «Сегодня заканчивают. Антохин два раза звонил по диспетчерскому. Требует двух опытных ткачих, чтобы потом они стали инструкторами. Пошлем комсомолку Таню и новенькую из пятой бригады, которая десятилетку окончила. Самохину? Вот-вот, ту самую. Девка огонь. За первую декаду норму выполнила на 120%. Сегодня в обеденный перерыв мы ей вымпел будем вручать». «А десятиминутка?» — спросила Васса Петровна. «На той неделе собирали, подождем малость. Ждать некогда. На моем этаже 7 человек не выполняют норму выработки, всю смену назад тянут. Поговорить надо, постыдить. Подумаешь, 7 человек. Раньше больше 30% не выполняли, и то ничего. То было раньше, а теперь что? А теперь другое. Или ты с луны свалилась? Месяцев 6-8 тому назад мы мечтали только как бы выполнить план и выйти из прорыва. Это уже позади. Сама знаешь, теперь весь комбинат за переходящее знамя борется. А отдельные люди все еще плетутся в хвосте, норму не выполняют. Их нужно подтянуть. Это твоя святая обязанность. Ты посмотри, как красильщики и отделочники стараются. На днях Алексей Федорович заявил на диспетчерском совещании, что скоро в красилке 3-ю смену ликвидируют. А совсем недавно они весь комбинат назад тянули. Васса, ты как разговариваешь со мной? Я ведь тебе не чужая. Разве я не стараюсь? Мы тут две коммунистки. И давай говорить откровенно. Плохо стараешься. И не только ты одна. А все мы по старинке работаем. Соцсоревнования свели к собиранию бумажек. Обязуюсь выполнять норму на 102%, и все. Потом бумажки эти подшиваем в папке, и делу конец. У нас, мол, все рабочие соревнуются. Нет, нужно, чтобы бригады по-настоящему боролись за лучшие показатели, чтобы брак считался позором, а законом для всех было выполнять норму. Наш народ золотой. Сама знаешь, надо только ключ к его сердцу найти, нужное слово сказать, тогда он все сделает. Вспомни войну. Мы ведь тогда невозможное делали. Что верно, то верно. По-моему, тебе с работницами нужно почаще разговаривать, рассказывать им о больших и малых делах, чтобы они знали и радовались нашим успехам. Взять, к примеру, жилье. Сколько домов строится. У нас тоже на днях бараки будут сносить и жильцов в новые дома переселять. Большое общежитие выстроили. Нам бы беседу провести на эту тему. Не догадались. За нас это сделала беспартийная старуха, директорская мать Матрена Дементьевна. Да как сделала? Лучше всякого агитатора. Захожу вчера после смены сюда. Красный уголок полон молодежи. Вот за этим столом сидит Матрена Дементьевна и про старую жизнь рассказывает, про казармы, о хозяйском произволе, о нужде. А молодежь-то как слушает? Ну ладно, заговорилась я с тобой. Согласуюсь с начальником цеха и пошлю на новые станки Таню и Самохину. Мастерица поднялась и ушла. Агафонова задумалась. Как быстро все изменилось. Всего полгода назад она не знала, за что взяться, чем заполнить день. Вокруг люди делом заняты, а она бумажки подшивает, да членские взносы собирает. Даже в партком ходила просить, чтобы из профоргов освободили, а теперь так много всяких дел навалилось на нее, что только поспевай. Производственные совещания, рабочие предложения, десятиминутки, товарищеские суды, жилищная комиссия, беседы. Все на чем-то настаивают, чего-то требуют. Бывало, половина станков без основ стоит и ничего. Сейчас один только станок простоит лишних 10 минут, шум поднимают. Ты, мол, профорг и обязаны меры принимать, начальство к порядку призывать. Вася Петровна права, работать по старинке не годится. Главный бухгалтер Варочка с возмущенным видом вошел в кабинет и положил на стол перед директором счет. Знаете, Алексей Федорович, это уже слишком. Снабженцы опять счет предъявили на оплату из фонда директора. И знаете на что? На дорожки для рабочего общежития. Купили никелированные кровати, столы, платяные шкафы, стулья, тумбочки, скатерти. Ладно, вещи вроде нужные, оплатили. А дорожки зачем? Не санаторий организуем. Того и гляди, скоро потребуют еще зеркала и диваны. Было бы неплохо. Невозмутимо ответил Власов и пригласил Варочку сесть. «Прежде всего не волнуйтесь, Сидор Яковлевич. Поневоле заволнуешься, когда на текущем счету по этой статье гроши остаются. Мы с вами договорились, что директорским фондом будем покрывать расходы по отделочной фабрике. А сами что делаете?» «Правильно, договорились. Но вы же своими глазами видели, в каких условиях живут рабочие в общежитиях. Нужно же им создать элементарные условия. По мне хоть плюшем покрывайте их стены», — пожал плечами бухгалтер. «Теперь скажите, из чего оплатить счета за 10 полученных барок?» «Не мне советы вам давать, Сидор Яковлевич. Я твердо знаю одно. Стоимость барок окупится ровно через 6 месяцев. Банку до этого дела нет. Он механически снимает деньги с основного счета». Старый бухгалтер решительно ударил ладонью по столу. «Ну ладно. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Поскольку затеяли такое дело, надо довести его до конца. Второй подписи на оплату счета я от вас требовать не стану, хотя в данном случае имею полное право на это. Но считаю своим долгом еще раз предупредить вас. Перекачивая оборотные средства на капиталовложения, мы грубо нарушаем финансовую дисциплину. Нас могут крепко наказать. Но нет, я не хочу, чтобы вас наказывали за мои грехи. Лучше я вам дам вторую подпись и отвечать буду один». Варочка сукаризной посмотрел на него, встал и взял со стола счет. «За кого вы меня принимаете?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, вышел. «Директор-коммунист в роли комбинатора. Хорошенькое положение», — невесело подумал Власов, закуривая папиросу. «Эх, если бы дали 500 000 рублей, всего 500 000, просил, настаивал, пороги обивал, ничего не вышло. Заместитель министра Вениамин Александрович, ведающий вопросами капитального строительства, видимо, услышал где-то о нецелесообразности распыления средств, и теперь никакие доводы не в состоянии поколебать его упрямство. Только бы успеть довести до конца перестройку. Месяца через 3-4 все будет закончено, а тогда, во всяком случае, тогда легче будет разговаривать». Позвонили по диспетчерскому аппарату. Ненашев доложил, что новые станки заправлены и можно приступать к испытаниям. «Иду». Власов пошел на ткацкую фабрику с тяжелым сердцем. От испытания он ничего хорошего не ждал. Около станков в ожидании его прихода уже собрались люди. Баранов, чисто выбритый, замкнутый и надменный, как всегда заложив руки за спину, стоял в сторонке. Главный механик Тихон Матвеевич проверял моторы. Поммастера и монтеры о чем-то громко спорили. «Все готово, Алексей Федорович. Мы уже 3 метра сработали. Прикажете запускать?» — спросил Ненашев. «Запускайте». Молодые ткачихи стали на свои места. Заработали моторы, и станки начали свой монотонный стук. Попарно поднимались и опускались ремези, товарные валики, медленно вращаясь, навертывали на себя новые сантиметры рожденной на глазах ткани. Власов положил руку на батан и стал подсчитывать удары. 120. Ненашев не ошибся. На соседнем станке треснула погонялка. «Начинается», — с досадой сказал Антохин, остановил станок и поставил новую. Почему-то часто рвались нити в основах, с перебоями работали автоматические приборы, заедало в челночных коробках. Власов нагнулся к Баранову. «К сожалению, приобретение малорадостное. Кажется, вы правы. Единственная надежда, может быть, детали подгонятся и будут работать нормально», — ответил тот. «А скорость? На 26 оборотов меньше, чем на старых, шенгеровских станках. Как выполнить план на таких, если не увеличить парк? Сколько мне помнится, вы сами просили, чтобы их в первую очередь нам дали. Зачем же теперь сетовать?» Баранов пожал плечами. «Правильно просил и не жалею. Проведем испытания и поставим вопрос о прекращении выпуска этой модели. Я надеюсь, что вы не откажетесь возглавить приемочную комиссию. Как вам будет угодно». Переселение из бараков назначили в воскресенье, чтобы не отрывать людей от работы. В 10 часов к покосившимся, наполовину зарывшимся в землю баракам подкатили 4 автомашины. Шофер первого грузовика вышел из кабины и ахнул. «Ну и дворцы! Приехали! Приехали!» Жильцы высыпали во двор. Началась погрузка. Мужчины, женщины, дети, словно боясь опоздать, торопливо выносили из бараков свой нехитрый домашний скарб и подавали грузчикам на машины. Слышались шутки, смех. «Эй, тетка, смотри, трильяж не забудь. Будет тебе шутки шутить. Чем зубы скалить, лучше бы подсобил. Тетя Маруся, когда новоселье справлять будешь? Предупреди заранее. Со своей выпивкой хоть сегодня приходи. Мурка, кис-кис-кис-кис. Мам, Мурка убежала. Не мешай. На новой квартире другую киску заведем. Не хочу другую. Я Мурку хочу». Когда погрузка подходила к концу, на легковой машине подъехал Власов. Увидев возбужденные и радостные лица рабочих, он вдруг почувствовал себя так, как бывало на фронте, когда ему удавалось успешно выполнить трудное задание командования. Навстречу Власову вышла солдатская вдова Евдокимова. «Спасибо вам, товарищ директор. Наконец-то и мы дождались светлого дня», — сказала она и протянула руку, предварительно вытерев ее фартуком. Растроганный Власов от всей души крепко пожал протянутую ему руку. Погрузка закончилась. Прежде чем уехать, 2 шофера по распоряжению Власова подвели автомашины близко к баракам, зацепили стальными тросами за прогнившие столбы и дали малый ход. Затрещали доски, закачались и упали стены, поднимая облака пыли, рухнули крыши. «Ура!» — дружно закричали бывшие жильцы бараков. А Евдокимова, перекрестившись, громко сказала: «Ну и слава Богу, чтобы им, проклятым, возврата больше не было». Новые 2-этажные дома, оштукатуренные и окрашенные в светло-желтый цвет, выросли на краю поселка вблизи железнодорожной платформы. Узкие асфальтированные дорожки вели к парадным дверям с навесами. Блестели под лучами солнца зеленые крыши. Фасады этих любовно построенных домов украшали маленькие белые балкончики. У низкого забора, которым были обнесены дома, автомашины встретил вновь назначенный комендант. Он проверял выданные на комбинате ордера и каждому жильцу указывал дом, этаж и номер его квартиры. Власов не уезжал до тех пор, пока все не устроились, обошел дома, поздравил новоселов и в радостном настроении вернулся домой. После обеда он сидел на диване, курил и рассказывал матери, как переселялись рабочие на новые квартиры. «Ты бы видела, мать, какие у них были счастливые лица!» «А что ты думаешь?» — ответила Матрена Дементьевна. «Когда мы получили отдельную комнату в кооперативном доме, окнами на реку, помнишь? Долго не могла поверить, что она моя. По ночам вскакивала с постели, ощупывала стены и думала, не сон ли это. «Да, после казармы та комната нам дворцом показалась», — сказал Власов. «А говоря откровенно, завидного в ней мало было. Наши новые дома, хоть и двухэтажные, куда лучше того дома. В каждой квартире ванна, просторная кухня. Свою котельную построили, в дома провели центральное отопление. Жаль, много денег ухлопали, и на красилку мало осталось. На жилье для рабочих ты, сынок, денег не жалей. Они окупятся с лихвой. Когда человек сыт, живет в уюте, у него и работа спорится. Это я по себе знаю. Я-то все это понимаю. А вот мой начальник ничего знать не хочет. Ему только план подавай. Израсходуй оборотные средства на перестройку цеха. Голову снимут. Не снимут. Не бойся». Матрена Дементьевна взглянула на сына и добавила. «Самое большее, что они могут сделать, это перевести тебя на другую работу пониже. Ну что ж, пусть. Ты не директором ведь родился у меня. Зато о тебе добрая память останется». «По правде говоря, мне не очень хочется уходить отсюда. Столько всякого еще нужно сделать. Кончу красилку, возьмусь за ткацкую фабрику, а там предельная на очереди. Если провести в жизнь все, что задумал, то можно на 50% больше товара выпускать и сэкономить государству миллионы. А ты действуй без оглядки. Хорошие дела всегда зачтутся. Не на хозяина работаешь. Разве все зависит от меня? Нужно, понимаешь, чтобы те, кто руководит нами, все эти главки и управления, стояли поближе к производству, жили бы интересами предприятий. Главное, чтобы инициативу поощряли. Взять, к примеру, предельную фабрику. Там есть старший инженер один, фамилия его Василий. Он предложил добавлять к шерстяной смеси 10-15% вискозных отходов. От этого в предении и на ткацких станках обрывность резко сокращается и производительность увеличивается. Конечно, еще лучше капрон, но его у нас пока мало. Человек опыты провел и на деле доказал, что качество товара улучшается, более носким становится, а все осталось по-старому. Отчего же не приняли его предложение? Мы писали, просили 300 тонн вискозных отходов. Но шерсть в нашем главке, а шелк в другом. Пока они между собой договорятся, пройдут месяцы, а то и год. Порядки у нас плохие. Это точно. Как будто бы не в одном государстве работаете. Партия наведет нужный порядок. Лучше пойдем со мной в общежитие к одиночкам. Как у них там? Сегодня их тоже переселяли. Знаю, была я уж там. Ничего не скажешь, уют, чистота. Девчата так красиво убрали комнаты, залюбуешься. Иди посмотри, а у меня ноги болят, находилась я за день-то.